Интерес. Человек нам интересен целиком. Во-первых, его личность. Во-вторых, что она делает в свободное от мужа время. Совпадающая с верным ответом личность интересует нас немедленно и остро. Не совпадающая плавно и нудно. Это мозговая косточка, и мы в нее всасываемся посредством всех пневмовакуумных сил. «Не может быть!» – изумляемся. «Такая выдающаяся личность и ничего не делает не может быть!» Мелкие частности при наличии крупных цельностей мы отсеиваем сразу, а на безобразные заявления вроде «детей» ужасаемся. «Не может быть! Такая цельная личность и какие-то дети! Не может быть!» Замешательство, недоумение, сбивчивое бление справедливо считаем сутью, а на игривое «У меня нет свободного времени» со вскриком «Не может быть!» падаем в обморок. Обмахиваемые бормочем в бреду. «Ну когда-то же вы едите, спите, так давайте вместе!» И только на категоричное «отстаньте» или того хуже «идите» с указанием направления мгновенно переосмысливаем личность и, найдя ее отвратительной, теряем к ней интерес, поскольку человек нам либо интересен целиком, либо она дура. Целиком же интересную личность мы готовы брать частями. К примеру, на ланч, полдник, на свежем воздухе и уже совсем одноразово на ужин с последующим расставанием в виде скандала. Вижу, я вам не целиком интересен. А вот возникающего вместо человека мужа мы не желаем никак. Хотя он нас как раз наоборот. Мы для него мозговая косточка, и он в нас всасывается на предмет, что мы делали с человеком в свободное от него время. Наше сбивчивое блеяние о детях и об интересности вернуться домой целиком сутью он не считает, а на категорическое «отстаньте» или того хуже «идите» с указанием направления мгновенно переосмысливает нашу личность, после чего мы становимся целиком неинтересны всем и еще долго всасываем посредством всех пневмовакуумных сил через трубочку.